Жестянщики праздновали свою победу, а в том, что цитадель пала только благодаря их усилиям, никто не сомневался, с истовостью и размахом, которому могли бы позавидовать даже максары. С крягами и буками они были только у себя дома, когда наливать и нарезать приходилось из собственных запасов. Зато, дорвавшись до дармового угощения, никогда не кочевряжились. Застольный разговор в основном касался собственных ратных подвигов. Каждый, получивший в бою хотя бы ничтожную царапину, сейчас строил из себя героя, якобы уложившего не один десяток мрызлов. Сами мрызлы, непривычно спокойные и как холощеные быки ко всему равнодушные, трудились не покладая рук. Сначала таскали с подземелья добро, накопленное многими поколениями предков Карглока. Потом загружали обозы жратвой, питьем и фуражом, а уж напоследок занялись покойниками. Всех погибших во время штурма сложили в две кучи. Мрызлов отдельно, жестянщиков отдельно, которые были затем подожжены с помощью горючего состава. Запах жареной человечины смешался с запахом жареной баранины. Весть о том, что пленники обречены, каким-то загадочным образом успела распространиться среди жестянщиков, и у многих уже чесались руки. Поступило предложение бросить мрызлов живыми в костер, пока тот еще не прогорел. Хавар занялся было учетом доставшихся ему сокровищ, но скоро забросил это занятие. Золото можно было считать телегами, а драгоценные камни – мешками. Куда более актуальной была другая проблема. Где до лучших времен спрятать такие богатства? Ни Чернодолье, ни страна жестянщиков для этой цели никак не подходили. И там, и тут времена наступали самые худшие. В стране Лугарей катастрофические наводнения постоянно сменялись не менее катастрофическими пожарами. В стране черепах мороз превращал землю в камень. В стране качкарников земля вообще отсутствовала. Одни лишь гнилые топи да бездонные омуты. Тут было над чем голову поломать. От этих размышлений Хавра отвлек адъютант Окша, явившийся весьма не кстати. Он тоже был пьян, но старался держаться с достоинством, в том смысле, в каком достоинство понимали разбогатевшие на торговле солью лодочники. Излагая суть своего визита, адъютант старался дышать в сторону и даже размахивал перед своей рожей парой грязных перчаток. С его слов можно было понять, что главнокомандующий требует Хавра к себе, но при этом просит ничему не удивляться. Хочешь, не хочешь, а пришлось собираться в гости. По предположению Хавра, его приглашали на смотрины какой-нибудь экзотической красотки, захваченной Окшем в качестве трофея. Сам он от женщин старался держаться подальше, считая их существами порочными, лживыми и глупыми, то есть почти такими же, как мужчины, что им-то как раз и нельзя было простить. Однако отказаться от приглашения Окша, так щедро одарившего его сегодня, было бы форменным свинством. Сменив свой видавший виды плащ на другой, чуть менее потертый и не такой линялый, а также на всякий случай прихватив дивное изумрудное ожерелье, Хавар отправился к палатке главнокомандующего. Адъютант шагал впереди, выписывая ногами нелепые кренделя. Окш, одетый в какой-то дурацкий наряд, сплошь состоявший из атласа, пушистого меха и золотых побрякушек, встретил гостя на пороге и выразительной гримасой, подтвердив просьбу ничему не удивляться, провел его внутрь палатки, где был накрыт изысканный стол. А за кисейными занавесками, не спадавшими с балдахина, восседало некое субтильное существо, завернутое в алые шелка. Правда, пахло в палатке нехорошо, даже не пахло, а воняло. Запах горевшей в плошке ароматической смолы не мог перебить тяжкий дух, свойственный только каторжным тюрьмам, приютам для бездомных, да воровским притонам самого низкого пошиба. «Несравненная!» Окш поклонился в сторону полупрозрачных занавесок. «Я хочу представить тебе моего казначея. Его зовут Хавр. Но если это имя покажется тебе неблагозвучным, можешь называть его как-то иначе. За ним числится немало достославных дел. Даже не знаю, какие из них лучше упомянуть. Подвиги или предательство?» «Предательство! Конечно, предательство!» Голос, раздавшийся из занавесок, заставил Хавра содрогнуться. Так мог говорить ученый-попугай или, в крайнем случае, ворона, но никак не человеческое существо женского пола. В свое время он водил дружбу с самим Клайнором. Окш выглядел необычайно оживленным, глаза его странно блестели, а язык молол без умолку. «Кто кого обвел вокруг пальца, я не знаю, но расстались они без сожаления. До того, как посетить эту страну, мой казначей успел послужить многим хозяевам, среди которых были даже создания высшего порядка. Им он тоже чем-то не угодил, за что и был лишен божественного покровительства. Хотя некоторые необычайные свойства у него сохранились. Он, например, чует запах тлеющего мироздания. Последний, кого успел обмануть наш гость, был небезызвестный тебе Карглок. Только одним богам ведомо, сколько золота он сумел выманить у этого хитрого и алчного Максара. А в знак благодарности Хавр просто столкнул Карглока в пропасть. К большому сожалению, это никак не отразилось на здоровье кредитора. «Благородный поступок, весьма благородный», — вновь прокаркали за занавеской. «Я благоволю каждому, кто хоть чем-то навредил этому подлецу Карглоку. В знак своей милости позволяет твоему казначею поцеловать мою руку». «О, несравненный, как ты великодушна!» — вновь расшаркался Окш. Из-за занавески высунулось что-то похожее на мумифицированную птичью лапу. Бурые сморщенные кожа, больше смахивающие на чешую, скрюченные пальцы с черными толстенными ногтями. Хавру сразу стало ясно, откуда исходит этот тошнотворный запах. Однако под требовательным взглядом Окша он пересилил свою брезгливость, прикоснулся губами к этой вонючей, уродливой лапе, да еще и пробормотал с напускным смирением. «Всегда к вашим услугам несравненные». «Ступай!» – милостиво разрешила женщина-гарпия, лица которой он так и не удостоился лицезреть. «Но только не смей обманывать своего нынешнего благодетеля. Я его в обиду никому не дам. То, что раньше сходило тебе с рук, здесь будет стоить головы. А тебе, мой друг...» Это, по-видимому, относилось уже к Окшу. «Я бы посоветовала почаще менять казначеев. И при назначении на должность нового отсекать голову предыдущему». «Наш гость имеет право на снисхождение», — вежливо возразил Окш. «В недавнем прошлом он оказал мне немало ценных услуг. До самого последнего времени я был его должником. Но тем не менее я подумаю над твоим предложением». «Подумай, но не сегодня. Сегодня наш праздник». Карканье приобрело капризную интонацию. «Как я могу забыть об этом?» Окш уже не столько кланялся, сколько из положения согнувшись, время от времени распрямлял спину. «Однако позволь мне хотя бы проводить нашего гостя». «Позволяю. Только не задерживайся. Не забывай, что я устал от одиночества». Мерзкая лапа с удорожным, но цепким движением ухватила бокал с вином. «Пью за твое благополучие». Пятясь задом и энергично подталкивая Хавра, Окш покинул палатку и, только отойдя от нее на полсотни шагов, с облегчением вздохнул. «Ух, какое впечатление она произвела на тебя?» «Кто?» — едва не застонал Хавр. «Эштра, супруга Карглока. Бывший, конечно. Я нашел ее на самом дне подземелья в компании крыс и мокриц. Она сидела прямо на голом полу. Ее ноги были по колено вмурованы в камень, а на руках и шее висела цепей не меньше, чем на носу самой большой соляной баржи. Карглок заточил ее в темницу еще в те времена, когда моя мать была ребенком. С тех пор Эштра не видела света неба, не умывалась, не стриглась, не обрезала ногтей и питалась одним черствым хлебом. Иногда в виде поощрений ей давали протухшее сырое мясо. Кроме того, она наловчилась ловить крыс». «Зачем ты освободил ее? Это же настоящее чудовище! Пусть бы сидела в своем подземелье и дальше!» «Постарайся понять меня», — горячо заговорил Окш. «Она же сумасшедшая! Она ничего не знает о том, что случилось в мире после ее заточения. Она слыхом не слыхивала ни о Великой Бойне, ни о Клайноре, ни о Губителе Максаров. Она ненавидит Карглока. Меня она считает сказочным принцем, разрушившим цитадели ради ее освобождения». «А она сама, естественно, сказочная принцесса», — Хавр не удержался от ехидного замечания. «Не перебивай. Неважно, кем она себя считает, пусть даже птичкой-невеличкой, она же сумасшедшая». «Она или ты?» «Если честно, любой от нее может тронуться умом». «Это заметно», — Играйте в свои игры и дальше, а я пошел к себе». «Нет, ты послушай меня». Окш крепко ухватил его за плащ. «Она обладает необычайно сильной и гибкой волей. Только она способна управлять мертвецами. Она одна стоит десятка максаров. Такой союзник нужен нам позарез. А кроме этого, Эштра обещала подвергнуть меня перевоплощению. Я в конце концов желаю стать настоящим максаром. Неуязвимым для пуль, неподвластным усталости, способным видеть во мраке. Равнодушным ко всему, кроме своей особы. И этим даром жестянщики владеют не в меньшей мере, чем максары. Не сбивай меня с толку. Лучше поделись своим мнением об Эштре». «Я понимаю, что нам нужен союзник. Я понимаю, что ты хочешь пройти перевоплощение. Но я не понимаю...» Тут он почти взорвался. «Как ты можешь стоять рядом с ней, дышать одним воздухом, есть и пить из одной посуды?» «Ради высших соображений можно кое-чем и поступиться». «Можно. Я уже пробовал. Поэтому и оказался в этой дыре. Хорошо еще, что живым». «Значит, соображения были недостаточно высокими. Или ты поступился слишком малым?» «Ты лучше скажи, кто заставил мертвую Рагну плясать под дудку Карглока? Твоя Эштра?» «Она». Вопрос этот, похоже, задел Окша за живое. «Но ее вины здесь нет. Рагну замучил Карглок, а уж потом велел Эштре заняться ее трупом. Куда ей было деваться? За малейшую строптивость Карглок жестоко наказывал ее». «Зато за исполнительность кормил тухлым мясом. И в том, что мы потеряли под стенами цитадели половину своей армии, она, конечно, тоже не виновата». «Она защищалась. Ты, оказавшись на ее месте, поступил бы точно так же. Если бы цитадель пала, победитель не пощадил бы ее». «Ну и Эштра. Прямо ангел какой-то. Так и хочется ее приголубить. Надеюсь, до этого у вас еще не дошло?» «Трудно сказать, что у нее на уме», — вздохнул Окш. «Похоже, она не осознает своего возраста, точно так же, как и степень своей привлекательности. Сейчас она может напугать и вурдалака, но в самом ближайшем будущем собирается перевоплотиться. Максары — существа без определенного возраста. Вспомни Карглока. Он ровесник Эштры, а выглядит намного моложе». «Хочешь сказать, что мы еще увидим ее в облике юной шалуньи?» «Ты имеешь что-нибудь против?» «Мне-то какое дело? Решайте свои интимные проблемы сами. Лучше скажи, зачем я понадобился тебе?» «Хочу, чтобы ты присутствовал при моем перевоплощении». «Что, некому горшки таскать?» «Тебе отводится очень важная роль. Пока перевоплощение не завершится, ты будешь стоять за спиной Эштры с клинком в руке. Еще неизвестно, какая блажь может прийти ей в голову. Поэтому пусть заранее знает, что не только злой умысел, но и случайная ошибка чревата для нее смертью». «Ты доверяешь мне клинок?» «Больше некому». «А если я зарублю вас обоих и скроюсь вместе с сокровищами?» «Уверен, ты этого не сделаешь. Даже могу привести пару доводов в пользу такого умозаключения». «Интересно будет послушать». «Сокровища и так принадлежат тебе. Надеюсь, в самом ближайшем будущем они умножатся. Зачем же бежать от собственного счастья? Это первый довод. Рассуждаем дальше. Сам знаешь, что меня связывает с Карглоком какая-то неведомая нить. Стоит мне только испустить дух, как он узнает об этом и немедленно примчится сюда. Ты хочешь оказаться с ним лицом к лицу? Да и другие максары в стороне не останутся. Как-никак, а ты ближайший сподвижник их смертельного врага. Как ты думаешь, позволят они тебе покинуть Чернодолье? Допустит ли Карглок, чтобы ты умыкнул его сокровище? Тут даже клинок не поможет. Тем более, что я настрою его на нанесение одного единственного удара. Для меня это проще простого. Вот так выглядит мой второй довод. При желании можно найти еще несколько не менее убедительных». «Я вижу, ты обдумал все наперед». «А как же иначе? Я ведь все-таки военачальник». «Но риск, конечно, есть. И риск немалый. Вся надежда на тебя. Ты согласен помочь?» «Согласен», — после краткого раздумья кивнул Хавр. как говорится, можешь располагать мной. Прежде наш договор существовал только на словах. Теперь, когда деньги получены, я должен выполнить его. То есть служить тебе верой и правдой. Я не сомневался в твоем здравом смысле. Но учти, что держать меч над чьей-то головой – занятия довольно утомительные. Как-нибудь справлюсь. Передавай привет своей шалунье. Кстати, почему ты так лебезишь перед ней? Даже смотреть противно. Она же женщина и до сих пор ощущает себя все той же красоткой, какой была давным-давно. А как легче всего привязать к себе женщину? Льстивыми речами, страстными взорами, обожанием, поклонением. Только все это надо делать от души. В таком деле лучше пересолить, чем недоперчить. Тебе виднее. Смотри и не перестарайся. А не то она тебя как крысу, хрум и даже солить не станет.